Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Речь у нас сегодня пойдет об образовании, о том, что происходит в Салаватском филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета. И для этого с вами в эфире сегодня директор Салаватского филиала УГНТУ Лунева Наталья Николаевна. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Добрый день. Я знаю, что вы сегодня в виртуальной студии нашей не одна, с вами коллеги. Чуть позже вы их представите. А пока, пожалуйста, расскажите нашим нефтеслушателям, чем же интересен Салаватский филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета. Что у вас произошло нового в этом учебном году, который продолжается, да, уже зима, и, кстати, скоро он уже будет заканчиваться. И что? А нет, об этом поговорим позже. Ну, очень здорово, конечно, что у нас, наверное, уже в некую такую традицию входит, и мы с вами второй год подряд встречаемся вот в этой виртуальной студии. Я знаю, что у выпускников школ наступает такой ответственный, важный период. Они готовятся выбирать дисциплины, по которым будут сдавать ЕГЭ, они готовятся вообще к выпускному и готовятся к поступлению в ВУЗ. Ну и, конечно, несколько слов о нашем Салаватском филиале. Салаватский филиал нефтяного университета является структурным подразделением головного ВУЗа, а поэтому могу сказать, что все те привилегии, возможности, все те права, которые имеют студенты головного ВУЗа, они абсолютно распространяются и на студентов нашего Салаватского филиала. А вообще, Салаватский филиал, он начал историю свою с 1956 года. И вот с тех самых времен нами выпущено уже более 7 тысяч выпускников. Основной, конечно, потребитель наш, работодатель, это наше градообразующее предприятие «Газпромнефтехим Салават». И могу сказать, что ежегодно порядка 70% от каждого выпуска у нас идут работать на «Газпромнефтехим Салават», устраиваются работать. То есть можно сказать, что, наверное, мало того, что нужно правильный выбор сделать при поступлении в ВУЗ, нужно еще понимать, где после выпуска будущий выпускник будет работать. То есть вот здесь, наверное, наши выпускники находятся, ну, так вот, если выразиться, в более привилегированных условиях. Я с вами абсолютно согласен. Мы обязательно, Наталья Николаевна, поговорим сегодня о том, что ожидает ребят после. Да. Вы продолжайте, пожалуйста, не удивляйтесь, что я вас прервал. Да. Ну и, конечно, об основных наших направлениях подготовки. У нас имеется направление подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета. У нас реализуется очная и заочная формы обучения. По очной форме обучения бакалавриат – это наши основные такие традиционные направления: автоматизация технологических процессов и производств. Это, как мы называем их, будущие наши автоматчики. То есть любой технологический процесс, конечно, требует замены ручного труда машинами, механизмами, приборами управления. И вот этим будут заниматься выпускники направления подготовки, автоматизации технологических процессов и производств. Следующее направление – это машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов. Как мы их называем, это наши механики. То есть это те люди, которые обеспечивают безопасное производство, безопасную эксплуатацию оборудования, находящихся на промышленных предприятиях. Химическая технология. Ну, поскольку город Салават – это город нефтехимии, нефтепереработки, и, наверное, химическая технология – это одна из важных и главных таких специальностей нашего вуза. Выпускники этого направления, они умеют, разбираются в химической технологии, нефтехимии, нефтепереработки. И как мы понимаем, что как многим нашим студентам, уже поступившим к нам в институт, я говорю всегда, что, конечно, наша жизнь настолько она уже становится обыденно, некоторые вещи в нашей жизни настолько обыденными становятся, что мы приехали на заправку, заправились бензином, а бензин откуда получается? Сколько надо технологических процессов пройти нефти, чтобы получить на выходе бензин? То есть это вот как раз выпускники специальности химической технологии. Специальность электроэнергетика и электротехника. Тоже сейчас настолько мы привыкли, что в нашу жизнь вошла электроэнергия, что наши выпускники, приходя на производство, они умеют разбираться во всем, во всех видах электрооборудования. И выпускники этой специальности, конечно же, они изучают все законы электричества, проходят и изучают принципы действия электрооборудования. Ну и последняя наша самая молодая такая специальность, относительно молодая специальность, это информатика и вычислительная техника с профилем подготовки, автоматизирования управления бизнес-процессами и финансами. Широкое направление дает эта специальность тем студентам в сфере применения своих дальше прикладных усилий, в сфере трудоустройства. Именно она соединяет, она позволяет ребятам трудоустраиваться не только на предприятиях нефтяной промышленности, но и в организации городской сферы. У нас все направления подготовки, на все направления подготовки имеются бюджетные места. Ну и, конечно же, если говорить, сколько у нас бюджетных мест, то относительно 18-19 годов у нас произошло увеличение общего количества бюджетных мест практически в 1.5-2 раза. И на прием 2022 года общее количество бюджетных мест по всем направлениям подготовки и формам обучения составит 193. Илья. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте вот, Наталья, давайте мы с вами сейчас попробуем ваш доклад, проанализировать. И для ребят, которые нас сегодня слушают, а может быть и для их родителей, если они тоже присоединились, попробуем все как-то детализировать и приземлить. Вот первый вопрос у меня будет такой. Смотрите, Уфимский государственный нефтяной технический университет находится в Уфе, главное его подразделение. В чем связана необходимость была в те далекие годы открытия филиала в Стерлитамаке, и чем обуславливается его необходимость и его сегодняшнее развитие и продолжение этого развития, ну вот в сегодняшнее время. Почему это необходимо и почему Салават? Вообще наш город Салават зародился, в общем-то, примерно в те же в то же время, что и Салаватский филиал 1948 года, тогда же началось и строительство нашего градообразующего предприятия «Газпромнефтехим Салават». И мы выступаем кузницей кадров для градообразующего предприятия. Ну, наверное, вот этим все и объясняется. Хорошо. А сегодня вот почему нужен филиал в Салавате? Как вы считаете, как это можно объяснить? Ну, почему не поехать в Уфу? Ну, наверное, географически охватить все, наверное, территориально, наверное, географически больше охватить. Ну, и, наверное, надо будет рассматривать еще вопрос материальный. Угу. Наверное, не все могут позволить себе уехать в столицу. Все-таки и жизнь дороже, можно так сказать, в столице. А в городе Салавате абсолютно ребята обладают теми же возможностями. У нас хорошие условия и для обучения, и проживания. Хорошо, Наталья Николаевна. А ребята, когда заканчивают университет, Салаватский филиал, именно в Салавате, они где дальше работают? Они имеют ли возможность у себя вот под боком, да, где-то дома работать, или нужно куда-то уезжать, или они делают выбор, или каждый как хочет, так и делает? Ну, как вот происходит? Вот расскажите, пожалуйста. Ну, как я уже говорила, у нас порядка 70% каждого выпуска идет работать на «Газпромнефтехимсалават». Вот, на наши Салават, градообразные предприятия. Ясно. Да. А помимо этого, ребята устраиваются в другие организации нашего города. И, кроме того, головной вуз достаточно часто проводит различные ярмарки вакансий с различными нефтяными компаниями. И наши студенты посещают эти ярмарки вакансий и также имеют возможность оставить свое резюме в других компаниях. То есть сфера трудоустройства наших выпускников достаточно широкая. Это не только наш город, но и республика вся наша, и далеко за пределами республики, то есть вся Россия. Вот бытует мнение, я очень хорошо знаю ситуацию в нефтяном, но все-таки я буду рассказывать и общаться с вами для тех ребят, которые не знают, да, вот внутри как бы не варятся, поэтому, может быть, какие-то аспекты, которые для нас с вами являются обыденными, может быть, эти аспекты остаются у них за кадром, за вне поля зрения. Вот, а имеет ли смысл, допустим, в Салаватский филиал УГНТУ ехать учиться из Уфы в обратную сторону? И тем не менее, у меня есть такие студенты. Так. Ну и, конечно, знаете, такой вот традиционный ежегодный вопрос, который звучит от абитуриентов: а чем диплом Салаватского филиала отличается от диплома вуза? Ведь не секрет, что бытует мнение, что в головном вузе образование одно, а в филиалах оно как будто бы слабее. Я не говорю про нефтяной. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Я с этим не согласна. Вот. У нас обучается общее количество студентов только в Салаватском филиале 1350 человек. Общее количество преподавательского состава порядка 70 человек. И также присутствуют у нас в преподавательском составе, имеются и кандидаты наук, и доктора наук. Ну и, конечно же, та база, я считаю, что очень сильная, которая представлена в нашем Салаватском филиале, она позволяет обучать наших студентов на достойном уровне. Вот и мы развенчим один из мифов, то, что образование в головных вузах может быть лучше, нежели чем в филиалах. Но ведь интересно, и кроме еще того, да, и кроме того, что все те мероприятия, которые проводит головной вуз, различные конференции, различные олимпиады, различные турниры какие-то студенческие, наши студенты также участвуют и занимают достойные места. Спасибо большое за вот этот комментарий. Ну, действительно, ребята, смотрите. Дело в том, что стандарт образования в нефтяном, по крайней мере, в нефтяном, он такой, что где бы вы ни учились, в Салавате, в Октябрьском, в Уфе, вы все равно получите образование нефтяного университета. А образование нефтяного университета – это очень высоко котирующаяся и высоко востребованная не только на предприятиях республики и предприятиях России, но и во всем мире. Я вот не побоюсь этого слова, это действительно так. И мы об этом обязательно еще поговорим. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, вот сейчас выпускники, кроме того, что они работают на предприятиях родного города и родного района, где еще работают ваши выпускники? Можно ли этим гордиться? Единичны ли эти факты? Или это системно как-то? Ну, сфера трудоустройства наших выпускников очень широкая. Не только наши выпускники сосредоточены на нефтяных предприятиях, но и у нас, например, в частности, в городе имеется ТЭЦ. Наши выпускники работают на ТЭЦ. У нас имеется два монтажных управления. Восток-нефтезавод «Монтаж», ВНЗМ. Также там работают. Ну и, конечно же, как я уже сказала, предприятия «Севера». То есть наши выпускники разбросаны везде. Ну и здесь можно сказать, что только четыре генеральных директора «Газпромнефтехимсловат» являются выпускниками исключительно словацкого филиала. А это вот тоже это уже, да, это показатель школы, это показатель качества. Четыре руководителя – это показатель высокого качества образования, который дает словацкий филиал УГНТУ. Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, а вот как с материальным обеспечением с точки зрения учебного процесса? То есть практические занятия как проходят? Помогают ли предприятия города с производственной практикой? Оснащают ли наш университет? Есть ли в этом какие-то преимущества, достоинства? А может быть, какая-то проблематика тоже существует? Поделитесь, пожалуйста, вот этой информацией. Наши ребята проходят практику на промышленном предприятии. Проблем у нас с этим не возникает. И если студент желает пройти практику на каком-то определенном предприятии, то здесь тоже никаких возражений, конечно, быть не может. Единственное, что предварительная договоренность должна, конечно же, быть, то есть все формальные процедуры документальные должны быть соблюдены. Что касается образовательного процесса, который построен в стенах словацкого филиала, то могу сказать, что вот все те направления, которые я перечислила ранее, они являются все-таки сугубо техническими. А поэтому та лабораторная база, которая присутствует или которой оснащены каждая специальность, они у нас имеются. Имеются тяжелые, как мы говорим, лаборатории, ну, например, химическая технология. Причем присутствуют с различными технологическими процессами. То есть мы должны иметь установки, определенные стенды для того, чтобы ребята могли смоделировать тот или иной процесс. То есть наша задача подготовить именно в стенах словацкого филиала будущего выпускника таким образом, чтобы он потом пришел на производство и мог с наименьшими затратами влиться в этот технологический процесс. И мог им управлять и понимать. Спасибо большое. Вот я сам, в силу того, что достаточно много езжу по стране, по нашей, я встречал выпускников словацкого филиала далеко за пределами родной республики. И на севере, и на западе страны. И все ребята, ну это как ребята, это для меня, наверное, ребята, все уже, конечно, взрослые, они уже все состоявшиеся специалисты, очень неплохо, которые ведут свою жизнь в плане обеспеченности материальной, и, конечно же, еще не забывают о том, что можно развиваться где-то в духовном плане. Вот скажите, пожалуйста, как у вас в филиале сегодня построена работа не только с развитием студентов в профессиональном аспекте, но и в, может быть, не профессиональном, может быть, в духовном плане, может быть, ну, с точки зрения эрудиции, что происходит, как студенты, как происходит процесс становления личности? Можете ли вы поделиться? Ну, я думаю, что, конечно, очень важно правильно выбрать вуз на этапе поступления, но и не менее важную роль отводится здесь и, ну, буду говорить так, воспитательной работе. А воспитательная работа как раз, она реализуется у нас через студ-клубы, для того, чтобы студенты также могли как-то развиваться, как вы сказали, уже и духовно, чтобы познавали систему высшего образования через как раз вот определенные ценности. И со мной здесь, в нашей виртуальной студии, присутствует наш студент. Так. Захаров Матвей. И я думаю, что если он расскажет, как же у нас построена и идет студенческая жизнь, я думаю, это будет более правильно. А давайте Матвея действительно спросим. Свои ощущения, да, со своими ощущениями он поделился бы с другими. Потому что взрослые – это взрослые, специалисты, наставники и руководители – это одно. А мы теперь послушаем Матвея Захарова, студента Салаватского филиала УГНТУ, и узнаем, ну, что же происходит с точки зрения развития его как личности. Все, я слушаю вас, Илья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Повторю вопрос. Вот кроме учебного процесса, что на вас оказывает влияние? Чувствуете ли вы, что становитесь, совершенствуетесь, да, становитесь лучше? Очень большое влияние на меня оказывает культурно-массовые мероприятия. Потому что очень у нас развит культурно-массовый сектор. Ребята все достаточно сообразительные в этом плане. То есть от учебы мы не отвлекаемся, как бы стараемся затрагивать тех людей, кто действительно заинтересован в мероприятиях. То есть у нас, например, есть масштабные мероприятия и чуть поменьше. На весь год у нас есть график расписанный. Мы вот стараемся, как бы, чтобы для студентов не было учебы рутиной, как-то их, как-то их настроение поднимать. Так, хорошо, давайте по культурно-массовому сектору начнем с малых мероприятий, как вы говорите, а потом придем к большим. Вот как бы вы могли проиллюстрировать ваши слова какими-то конкретными событиями, которые проводятся в филиале? Вот, например, если из таких некрупных мероприятий, допустим, международная кухня очень интересная. То есть у нас же многонациональный институт, ребята разных народов, у них есть своя еда, которые они готовы с нами поделиться и рассказать, как они это готовили, в чем вообще изюминка, грубо говоря. Как и проходит очень... такой фестиваль национальной кухни? Да, можете что-то типа словах? Этого, да. Угу. Только внутри филиала. Угу. А, как проходит? Да, как проходит. Вот, допустим, собираемся мы в одном помещении, да, с ребятами. Угу. Кто-то приносит свою национальную еду. И так вот мы сначала пробуем. Ну вот вы говорите не кто-то, кто-то приносит что-то, а вот конкретно, допустим, ребята узбекские приносят плов. Да, плов. Ну, вот интересно прямо вот узнать, а не кто-то что-то. Ага, понял. Вот ребята с Узбекистана, допустим, да, могут принести очень вкусный плов. Мне прям очень понравилось в последний раз. Так. Там Сандоры, девочка с Анголы, девочка принесла пирог, вроде бы ничего такого. Манный пирог, допустим, да? Uh-huh. А на вкус просто изумительный. Я, наверное, лучше просто в жизни своей не ел. Но там, на самом деле, очень много блюд. Я здесь займу иначе все эфирное время, если буду про все говорить. Ну, а вы перечисляете, это интересно. Давайте займем все время кулинарными изысками студенчества. Наши, допустим, там есть ребята с общежития, наши русские, они такие пельмени приготовили. Там, наверное, порядка 150 штук было. Я не знаю, наверное, пару дней они точно их лепили. Ребята, кто непосредственно башкиры, да? Так. Они принесли выпечку различную от беляшей и так далее. Так. То есть... А скажите, потом... Матвей, это все происходит в один день? Я правильно понимаю? То есть это праздник какой-то обжираловки, что ли? Нет, это просто там же как бы не наесться, а просто попробовать. Всем все хватает. Я понял. То есть это праздник международной кухни. Хорошо, скажите, пожалуйста, обычно сколько национальностей представлено? Ну, в среднем, конечно, я понимаю, что от случая к случаю по-разному бывает. Ну, 10, там, 100. Порядка 10. Это хорошо, это здорово. То есть можно составить кулинарную карту студенчества, обучающегося в Салаватском филиале. Здорово. Да. Хорошо. Что еще из малых мероприятий происходит в Салаватском филиале УГНТУ? Вот, как мы знаем, недавно был у нас день студента. И тоже был небольшой интерактив со студентами. В коридоре сделали мы стенд. И разыгрывались такие вещи, вот, допустим, каждому студенту, вот у меня такая проблема бывает, у ребят, что нету, бывает, что нету ручки просто, банально. Ты придется просить у друга. А здесь мы ребятам за какие-то локальные местные вопросы о нашем филиале давали различные призы. От тетрадок, ручки и так далее. Грубо говоря, канцелярию какую-то, да, может быть. И да, это такая... очень было им приятно, потому что я как студент это знаю, что это очень им помогает. Такая вот поддержка, грубо говоря. Вот, Матвей, вы напомнили мне действительно студенческие годы, я уж, конечно, об этом забыл. Но действительно, понимание того, что происходит внутри, безусловно, помогает лучше находить общий язык, с ребятами вливаться в единую струю, с тем, чтобы осваивать знания гораздо проще, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, да, и в своей семье. Хорошо, давайте что-нибудь покрупнее разберем. Расскажите, пожалуйста. Ну, самое крупное мероприятие, которое у нас есть, оно у нас в начале года происходит обычно, это посвящение в студенты. То есть здесь ребята, первокурсники, задают, показывают себя, то есть перед преподавателями. Грубо говоря, первый раз. Там участвует, наверное, весь состав любой группы, то есть абсолютно все. Потому что здесь преподаватель уже смотрит, что из себя представляет та или иная группа. Ну, то есть новый набор, новый поток. Ребята готовятся, ну, порядка, ну, больше месяца уж точно. Все там танцуют. То есть в этом мероприятии практически 100% участие, да? А потом уже с течением учебы в филиале, там уже по выбору, кто действительно заинтересован. Вот, это одно из масштабных мероприятий. Потом есть такое мероприятие, как «Мистер и Мисс». Но я думаю, в Уфе тоже, скорее всего, проводят его. Угу. Вот. Ребята так. Уже индивидуально показывают себя. То есть там 4 мальчика, 4 девочки проводят конкурс, домашняя работа, визитная карточка. И между вот этими двумя конкурсами интеллектуальный какой-то. И тоже совсем с другой стороны на людей смотришь и смотришь на их навыки, чего они могли дальше даже не показывать. Вот, допустим, человек учится 4 года в институте, решил на последний год участвовать в мистере. И ты даже не знал, что он, вот, допустим, какими-то талантами обладает. А он вот тебе и показал. Очень мероприятие масштабное, всем нравится. Хорошо, скажите, пожалуйста, Матвей и Наталья Николаевна, может быть, тоже прокомментируют. Вот смотрите, сейчас очень непросто проводить массовые мероприятия. Как вы выходите из ситуации? Как не даете студентам почувствовать себя, ну, вот, какими-то замкнутыми в силу сложившейся эпидемиологической обстановки? Ну, конечно, выходим, как и все остальные. Uh-huh. Включается онлайн. Угу. Онлайн-инициативы, и также присоединяются все наши студенты. А вообще интересно любые мероприятия, которые у нас проходят, и что самое важное, вот в этих мероприятиях очень четко прослеживается, как наши старшие ребята, студенты старших курсов, курируют младшие курсы. И таким образом передаются общие такие традиции, общие такие правила какие-то передаются от старших к младшим. Ну и таким образом связь поддерживается. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Для всех слушателей, самое главное, нефтеслушателей, я в очередной раз хотел бы сказать то, что мы сегодня проводим эфир в рамках передачи «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» с директором словацкого филиала УГНТУ Луневой Натальей Николаевной. И также с ребятами, точнее с Матвеем, а еще я знаю то, что у вас есть два преподавателя рядом с вами находятся, которым тоже хотелось бы дать слово. Но прежде я скажу для нефтеслушателей то, что вы можете задавать ваши вопросы на сайте нефтерадио.онлайн, переходите в чат и совершенно без всяких регистраций задаете вопросы, а я передаю их непосредственно нашим гостям. Вот, Наталья Николаевна, давайте немножечко вернемся, пока Матвея отпускать не будем, но немножко вернемся в сторону образовательного процесса и поговорим о том, вот как происходит сегодня обучение студентов, какие применяются образовательные технологии, что нового внедряется в словацком филиале. Или же наоборот, отдается предпочтение традиционным способам передачи знаний? Можете как-то прокомментировать? Вопрос, да. Вообще применяется все, конечно. Присутствует и традиционная схема обучения студентов. Конечно же, и внедряется много нового. Причем надо сказать, что вот эта вот ситуация, связанная с пандемией, она дала больший толчок в развитии, что ли, каких-то новых форм, новых методов обучения студентов. И, конечно же, мы их тоже применяем у себя. Но то, что мы традиционные формы управления, формы обучения студентов используем, от этого, наверное, мы никуда не денемся, потому что, еще раз я повторяю, мы технический вуз. И в лабораториях нужно поработать все-таки. Я с вами полностью согласен, да, мы это рассказываем нашим слушателям, но если вы позволите, я тоже свои 5 копеек внесу. Я считаю, что пока руками все не потрогал, в голове ничего по-нормальному ничего не уложится. Да. Я тоже с этим согласна. Да. Поэтому я с вами на одной стороне, и всем ребятам, которые нас слушают сегодня, и родителям, я, конечно же, рекомендую обращать внимание на те учебные заведения. Но ведь не секрет, что не все станут студентами Нефтяного, но так или иначе, может быть, как какой-то совет от человека, который не одно образование получил высшее, обращайте внимание на то, где вам дадут возможность руками все пощупать, ногами все пройти и пообщаться с людьми, с настоящими, человеческими, вот не так вот, как мы с вами сейчас по радио, да, разговариваем, общаемся, а все-таки, где есть личный контакт, где передача знаний происходит не только на уровне книг или слов, но и на уровне, может быть, какого-то невербального общения. Поэтому я очень рад, что традиционные способы у вас развиваются, ну и понятно, что от современных технологий, конечно, никуда не уйти. Все, я возвращаю вам слово, извините, что вставился, не мог промолчать. Ну да, конечно. И, конечно, то, что новое используется. Очень много курсов, которые размещены на OLEDU, разработанные нашим главным вузом, располагаются. Конечно, мы полностью тоже их используем. Кроме того, у нас есть множество разработок наших преподавателей, которые также используются в учебном процессе. И вот... То, что используется новое, наверное, лучше, чем заведующая кафедрой информационных технологий, наверное, я даже не сумею рассказать, я передаю слово Левиной Татьяне Михайловне, которая готовит выпускников по специальности информатика и вычислительная техника. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Добрый день, нефтеслушатели. Добрый день, Илья. Здравствуйте еще раз, Татьяна Михайловна. Хорошо ли вам слышно меня? Да, прекрасно. Все отлично. Тогда вам слово. Расскажите, пожалуйста, об этих новых технологиях и как вы готовите ваших студентов. В нашем филиале с 2011 года создалось такое направление, которое называется «Информатика и вычислительная техника». Соответственно, мы уже сделали выпуск бакалавров по этой специальности, и в 2021 году мы выпустили магистров также по нашей специальности «Информатика и вычислительная техника». Поэтому у нас уровень образования бакалавриат и магистратура реализуется. Реализуется это направление при помощи специалистов «Газпромнефтехимсловат». То есть у нас сотрудники «Газпромнефтехимсловата», которые занимаются именно разработкой информационных технологий на предприятии, преподают целый курс для наших студентов. Поэтому наши студенты с первого курса уже погружаются в те программные продукты, которые используются в нефтегазовой отрасли. Ну и в дальнейшем они разрабатывают курсовые работы под руководством руководителей предприятия. Также у нас есть сотрудник, который в штате и внешний совместитель, но работает в уфимской компании «Питон», всем известная в Уфе. Да? Он как раз при помощи дистанционных форм обучения курирует курсовые работы. То есть он принимает прям защиту курсовых работ при помощи дистанционных форм Skype, WhatsApp, ну, допустим, наша разработка УГНТУ, BigButton, да, и так далее. То есть для нас, например, как для информатиков, не составляет труда разработать программный продукт, показать его на предприятии, даже если вот вошла в нашу жизнь такая проблема, как дистанционное обучение, либо какие-то там ну, неудобные для нас методы обучения. То есть мы всегда подключаемся ко всем семинарам, которые проходят в Уфе. Мы всегда мониторим все мероприятия, которые происходят в Уфе. И, конечно же, наши информатики выступают как команды в хакатонах, которые проводятся в Уфе, как в головном университете, так и в других университетах, подключаются к различным мероприятиям России по разработке программного обеспечения. Например, у нас проходят совместные семинары с компанией 1С, хотя мы находимся в Салавате, но мы всегда поддерживаем с ними связь. Ну и можно сказать, что наши колледжи и студенты старших курсов, которые проводят интенсивы по таким направлениям, как разработка чат-бота, разработка элементов дополненной и виртуальной реальности нефтегазового оборудования. Вот такие вот работы делают наши студенты старших курсов 3-4 для студентов даже колледжей, ну и, конечно же, школьников. Илья? Да, хорошо, спасибо большое. А вот помогаете ли вы коллегам, которые с информационными технологиями, может быть, меньше, ну, как-то сопряжены, да, механикам, например, помогаете ли вы им разобраться, то есть есть ли какая-то методическая помощь, может быть? Ну, в связи с тем, что наш УГНТУ решил в том году запустить такой проект, который называется «Студенческая академия», мы создали направление, называется оно у нас «Цифровой завод». То есть в студенческой академии учатся студенты, технологи, механики, электрики, автоматчики и как раз направление нашего информатика, вычислительная техника. А при помощи, например, студентов-технологов собирается технологическая цепочка установки либо какого-нибудь аппарата. Механики уже разрабатывают к ним специализацию, да, там различные характеристики описывают. Соответственно, автоматизация, она обвязывает это датчиками и средствами измерения. Электрики прописывают систему электроснабжения этих датчиков, на информатике оцифровывают. И наш проект, который мы вот запустили в том году в рамках студенческой академии, как раз показал взаимодействие тех ребят с других специальностей, которые не совсем владеют IT-технологиями, да, и они, соответственно, разработали цифровой завод при помощи QR-кодов, которые можно просмотреть через обычный телефон. То есть это называется дополненная реальность. Вот такой проект мы запустили, и в этом году мы сейчас стартуем с новым проектом также в студенческой академии Digital Track, в котором будем разрабатывать установку производства битума. Да? Мне просто поступил звонок, я поэтому на секундочку вывалился буквально. Но я все прекрасно услышал, и, конечно же, нефтеслушатели тоже услышали. То, что происходит связи, некоторая, скажем так, конвергенция между специализациями, которые позволяют создавать оцифрованные, наверное, это называется цифровые двойники реально существующих заводов, наверное, то есть я не специалист в терминологии, тем более, но которые непосредственно помогают понять, как работает производство, и изучить все взаимосвязи конкретно с помощью специалистов, не владеющих в первую, именно в первую очередь, цифровыми технологиями, то есть специалистами традиционных, скажем так, направлений. А еще скажите, пожалуйста, Татьяна Михайловна, можете ли вы, ну, в кавычках, похвастаться достижениями ребят вашего направления? Что вот интересного, может, завоевывали какие-то награды или что-то еще? Расскажете? Да, спасибо вам за вопрос. У нас ежегодно наши студенты занимают призовые места в конференциях, которые проводятся как в нашем филиале, так и в всех вузах республики. То есть мы очень часто выполняем некоторые курсовые работы и в рамках этих курсовых работ прямо разрабатываем научно-исследовательский проект, научно-исследовательскую задачу. Опробируем мы ее на наших конкурсах. У нас есть конкурс в филиале «Шаг в будущее», где студенты представляют эту работу. Дальше уже идет апробация на более весомые региональные либо российские конкурсы. Если из побед, то наши студенты занимают призовые места в таком инновационном конкурсе, который называется «Умник». То есть это конкурс с финансовой поддержкой. Фонд Бортника. Да, если мне не изменяет память. Да, правильно. Он с финансовой поддержкой, поэтому студенты, получая этот грант, как мы его говорим, грант «Умник», который 500 тысяч дается на 2 года, может позволить себе финансово обеспечить, либо если он учится на контракте, то он погашает свое обучение. У нас, еще раз повторю, ежегодно направление информатика, вычислительная техника, студенты и участвуют, и занимают призовые места. Также из побед можно сказать, что наши выпускники трудоустраиваются 100%, то есть нету таких проблем, когда бы ребята не могли найти себе работу, потому что все, что проходят они здесь на нашем предприятии с первого курса, как я уже говорю, в рамках практики, в рамках работы с преподавателями с «Газпромнефтехим Салавата», они применяют при трудоустройстве на наше предприятие «Газпромнефтехим Салават», либо могут применить уже на всех предприятиях, куда их приглашают. То есть не они совсем даже ищут работу, в основном наших выпускников всегда приглашают. А если студент, например, идет в армию, то у нас есть тоже такое достижение, когда студент 4-го курса в том году выпуска поступил в научную роту. Может быть, вы слышали, да, что существует такая позиция для студентов вузов, если они занимаются наукой, если у них есть хорошее портфолио, высокие научные результаты, то их отбирают в научную роту. И он прошел военную службу в этой научной роте, которая находится в городе Анапа, называется она «Эра». Возвратился оттуда, рассказал, как ему понравилось, занимался разработкой беспилотных летательных аппаратов. И, соответственно, вот из достижений можно сказать такие. Но кроме этого, наши выпускники уже первого года выпуска поступили они, как я уже сказала, в 2011 году, сейчас занимают руководящие должности. То есть у нас есть студент, который наш выпускник, сейчас он директор департамента информационных технологий завода строительных материалов. Ну, достаточно быстрый рост, конечно. Я только поздравляю ваших студентов и с тем, что достигают, значит, в процессе образования, получают гранты значительные, и тем, что становятся, занимают руководящие позиции и становятся, ну, вообще получают работу на 100%. Это очень здорово. Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Наталья Николаевна, вопрос вот такой к вам. Скажите, пожалуйста, вот какие сейчас стипендии? Можете вот о стипендиях, раз уж мы про финансы начали говорить, там про гранты, фонд «Умник», 500 тысяч и все прочее. Насколько сейчас студентам вот в 22-м учебном году, ну как вообще, как это сегодня учиться? Хватает ли денег? Тут такие вот приземленные вопросы у меня сегодня почему-то. Ну, студенты, которые у нас учатся на бюджете и заканчивают сессию на 4,5, имеют академические стипендии. Mm-hmm. Насколько я помню, академическая стипендия начинается порядка от 3000. Mm-hmm. Кроме того, студенты могут иметь повышенные стипендии, если они закончили сессию на исключительно на 5, на, только на отлично. И есть студенты, которые очень заняты, погружены в российскую работу, то есть за науку получают повышенные стипендии. Есть стипендия повышенная за участие в организационной такой работе, то есть за спортивные достижения. То есть достаточно широкий такой спектр студенческих стипендий. Заранее со всеми требованиями мы студентов ознакомливаем, и они предоставляют соответствующие документы, и дальше происходит выдвижение на стипендию. Помимо этих стипендий у нас имеются студенты, которые являются стипендиатами главы Республики Башкортостан, которые являются стипендиатами президента Российской Федерации. То есть я еще раз вот этим хочу подчеркнуть, что учиться в Салаватском филиале очень здорово. Хорошо. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, вот ребята, ребята, которые хотят работать, и у них есть для этого и возможности, и способности, и время, самое главное, хотят работать в процессе получения образования, может, даже очного. Оказывается ли помощь салаватским филиалам? Или противодействие, да? Или противодействие, конечно, да. Нет, конечно же, мы всячески способствуем этому. Мы приветствуем, что ребята еще могут совмещать работу с учебой. И более того, я могу сказать, что у нас ребята не только официантами работают, вот, подрабатывают в кафе, студенческая такая жизнь, да. Вот в этом году впервые к нам обратился наш градообразующий предприятие «Газпромнефть-Химсалават» Салават с предложением таким взять на работу наших выпускников очной формы обучения. И у нас вот по выпускникам бакалавриату четвертый курс, порядка вот из 100 человек 50 пошло на работу. Это то есть в процессе сейчас обучения или по... Да, в процессе обучения. У нас идет... И у нас, получается, студенты наши совмещают работу и учебу. Помимо того, что наши студенты обучаются каждый по своему направлению, наши студенты имеют дополнительную возможность получить рабочие специальности. И при трудоустройстве на «Газпромнефть-Химсалават» они, соответственно, предъявили свои рабочие удостоверения с соответствующими разрядами, а разряды у них 3-4 разряды они у нас имеют. То есть все взяли на рабочие специальности с последующим ростом после окончания вуза. Здорово. На предприятии посмотрят, кто умеет работать руками, работать головой, думать головой, и дальше уже сделают определенные... Очень хорошие такие стартовые возможности для самих ребят. Они могут посмотреть уже на этом этапе, на этапе выполнения своей выпускной квалификационной работы, именно все нюансы производственные. И они, когда выходят на защиту, конечно же, получается уже... По знаниям более подкованные они будут. Хорошо, спасибо большое. Наталья Николаевна, я вот вам зачитаю вопрос, который получили мы на сайте нефтерадио.онлайн. Кстати, всем нефтеслушателям я настоятельно рекомендую пройти в чат нефтерадио.онлайн и задать вопросы, если вам было недостаточно информации, которую вы уже на протяжении почти целого часа получаете из уст руководителя Салаватского филиала УГНТУ Лунёвой Натальи Николаевны и ее коллег и студентов. Вопрос такой: можно ли узнать про общежитие? Да. Как сейчас модно называть студенческий кампус или студенческий городок, вообще, что из себя представляет Салаватский филиал? Это два корпуса, учебный корпус и лабораторный корпус, и в шаговой доступности у нас находится пятиэтажное общежитие. Общежитие достаточно комфортабельное у нас, считаю. В комнате у нас проживает по 2 человека. И у ребят в общежитии имеется тренажерный зал. На каждом этаже у нас расположено по две кухни. 2 душевые есть, но душевые – это со множеством таких кабинок. 2 душевые большие, они располагаются у нас на первом этаже. Какая стоимость проживания? Здесь я не могу сказать прям точно, порядка сколько? В месяц 1000-1200, наверное, получается. Это прекрасно, да. Это вполне доступно на стипендию, даже не повышенную. Уровни, условия и ценообразование, конечно, это все тарифы, которые установлены главным вузом. Отлично. Спасибо большое. Следующий вопрос. Образование на каких языках в филиале? Это с вопросительным знаком. Написано у нас в чате? Обучение ведется у нас исключительно на русском языке. У нас не реализуется пока программы на иностранных языках. Угу. Ну, поскольку вопрос был написан по-русски, я подразумеваю, ну, или подозреваю, что человек уже владеет русским языком, поэтому русский язык в нефтегазе – это язык международного общения де-факто. Поэтому мне кажется, что русского языка будет достаточно. Хотя я могу и ошибаться. Хотя я могу У нас более, вот, в настоящий момент времени у нас обучаются ребята на подфаке, то есть школа русского языка. К нам приехали ребята из Египта и Кубы. Год они изучают русский язык, и дальше будут поступать уже либо в главной вуз, либо к нам. А вообще из каких стран ребята учатся у вас? Ну, для нас это достаточно широкий такой перечень представлен стран, из которых ребята у нас учатся. Это ближние и дальние зарубежья. Ну, дальние, это вот я назвала уже как Куба. Куба учится. Кстати, Афганистан у нас представлен даже ребятами. У нас учатся с Анголы, Кот-д'Ивуар. Ну, вот такие вот страны. Ну, и ближние зарубежья – это Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Наши добрые соседи с Востока. Да, конечно. Все живем дружно. Это самое главное. Ну, вот немножечко резюмируя сегодняшнюю нашу беседу, хотелось бы отметить для всех нефтеслушателей, которые присоединились, которые следили за сегодняшним эфиром, что словацкий филиал УГНТУ на сегодняшний день – это динамично развивающаяся структурная единица главного вуза УГНТУ, обладающая всеми возможностями для подготовки абсолютно востребованных специалистов, которые потом продолжат после получения соответствующего образования работу в крупнейших предприятиях страны в нефтегазовой отрасли, в первую очередь, конечно же. Есть все условия для того, чтобы учиться. Абсолютно интернациональная среда представлена. И ну, студентам, я так понял, по речи Матвея, достаточно интересно проводить время в университете, в том числе и после того, как закрываются двери учебных аудиторий. Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, есть ли что еще добавить? Может быть, стоит рассказать еще о каких-то моментах, об образовательных процессах? Может быть, мы что-то с вами не затронули? Хотя, наверное, обо всем рассказать... Говоря о Салавате, наверное, невозможно, да, за одну передачу, за часовую. Но все-таки, если что-то есть серьезное, обязательно добавьте. Ну, добавить я могу то, что у нас, наверное, на протяжении всего разговора здесь такой красной нитью проходит то, что у нас очень тесная связь с нашим градообразующим предприятием. То есть трудоустройство выпускников, могу сказать, что гарантировано уже будет. Помимо этого, у нас созданы 4 базовые кафедры на предприятии, которые позволяют проходить нашим студентам практику на производственную на предприятии. И, конечно же, с нашей стороны это идет привлечение руководящего состава предприятия к ведению предметов непосредственно в стенах филиала. Ну и кроме этого, в дальнейшем руководители предприятий, они ведут выпускные квалификационные работы с последующим отбором уже, может быть, даже и рекомендации на те или иные направления производственные ребят трудоустраивать. Ну и что еще хотелось бы сказать, что, конечно же, возвращаясь к тому, что у выпускников школ это ответственный такой и серьезный период весенний, когда они будут определяться с выбором вуза, с выбором специальности. Ну, желаю сделать правильный выбор. Желаю вам сдать успешно ЕГЭ. Ну и приходите к нам учиться. Добро пожаловать. Такой маленький провокационный вопросик будет в конце, да? Может быть, крайний, может быть, не совсем крайний. Вот скажите, пожалуйста, а вот такая вот наша традиционная углеводородная энергетика и нефтехимия, нефтегазохимия, они не закончатся ли к тому моменту, когда сегодняшние абитуриенты станут выпускниками? Как говорят наши заведующие кафедрами, уважаемые, на наш век хватит. Прекрасный ответ, спасибо большое. Ребята, не бойтесь, нефть, газ – это то, что есть у нас, и то, чего нет у них. Понимаете, и каждый кулик свое болото хвалит, а нам самое главное – своего болота хватит. Так что с работой у вас все будет в порядке. Вот сегодняшние докладчики, руководители кафедр и студенты, и директор филиала сегодня вам, наверное, очень четко об этом сказали. Ничего не бойтесь, сделайте правильный выбор, выбирайте то место, где вами будут заниматься, где вам дадут возможности потрогать все руками, пройти все ногами и связать свою жизнь с интересным, полезным для себя и для общества делом. А всем нефтеслушателям напоминаю, что в сегодняшнем эфире радиофестиваля факультетов УГНТУ принимала участие директор словацкого филиала УГНТУ Лунева Наталья Николаевна, руководитель кафедры информационных технологий Татьяна Михайловна, студент Матвей Захаров. И, наверное, весь коллектив в лице вот выше обозначенных сегодняшних спикеров. Спасибо вам большое за то дело, которое вы делаете. Создаете новые кадры, создаете всесторонние развитые личности на земле словацкой. И то, что вот есть такая уверенность, сейчас будут громкие слова, сейчас будут высокие слова, то, что можно с уверенностью смотреть в завтрашний день. Но на самом деле я правда так думаю. Спасибо вам большое. Мы обязательно встретимся в следующих эфирах. Возможно, их будут вести уже наши студенты, которые активно, кстати, на нефтерадио принимают участие. Но не мог пропустить встречи сегодня с вами, лично сам. Поэтому в эфире вы слышите голос Ильи Тавлиярова, куратора нефтерадио. Но давайте посмотрим, может, в следующем году передачи нефтерадио будут вести уже ребята из словацкого филиала. Было бы здорово, кстати. Спасибо, спасибо. До свидания, всего доброго. А мы продолжаем слушать музыку на нефтерадио, которая написана студентами нефтяного, создана руками нефтяного, студентами, разумеется, нефтяного, и которую слушают ребята из нефтяного. До свидания. До свидания. До новых встреч. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.